«Никакого. Вы поедете под видом туристов. Денег с собой возьмете ровно столько, сколько положено, даже меньше, чтобы не вызвать и малейших подозрений. Поедете без оружия, без аппаратуры. Все, что у вас будет, снаряжение для горного туризма. Деньги, оружие, необходимую информацию добудете на месте. Как угодно. Главное, чтобы вы успели. И последнее. Если что, вы простые охранники, врачи, артисты, плотники, кто угодно, только не российские агенты. Так что по возможности избегайте провалов». «Вы так говорите, как будто мы уже согласились». «А разве вы отказываетесь?» «Не отказываемся». «Когда лететь?» «Летают агенты КГБ и бизнесмены, а вы — туристы, так что ваш удел — купейный вагон». «И когда он отправляется, этот вагон?» «Билеты взяты на сегодня». «И вот мы едем. Четверо в одном вагоне, пятый — муха отдельно, для страховки». Соседи по купе мухе не понравились. Они и сели-то уже изрядно поддатые, а уж в вагоне поезд еще не тронулся, а у них все было готово для продолжения банкета. С пьяными церемониями они предложили сесть с ними и мухе. Олег было отказался, с собой у него ничего не было, а халявы он не любил, о чем честно объявил своим попутчикам. Но ребятки, сильно коверкая русские слова, довели до его сведения, что нынче Троица — большой праздник, плавно переходящий в еще один, в Духов день, поэтому он просто обязан выпить. Муха не был особо религиозен, но церковь уважал. Недалеко, как сегодня утром, сам стоял в храме. Пришлось, чтобы не обижать, посидеть полчаса за столом и выпить маленькую, после чего Муха решительно заявил, что чудовищно устал, приносит свои извинения и ложится спать. И как мужички не уговаривали его, Олег был тверд. Он молча вспрыгнул на верхнюю полку и отвернулся к стене. Выспаться было бы очень желательно. Не для того Муха садился в этот поезд, чтобы выпивать да закусывать. Ехать еще сутки, а там, на вокзале и далее в городе, он должен будет прикрывать ребят со стороны. Через вагон от него едут ребята. Пастух, боцман, док, артист. Спать ему не очень-то хотелось, но выпивать хотелось еще меньше. Так что Муха лежал мордой в стенку, думал свою думу и слышал только колеса да стук стаканов в мозолистых руках. Но только он начал засыпать, как убаюкивающие шумы поезда отступили на задний план, а в купе зазвучала удалая казацкая песня «Ой на горе, там женси жнуть». Нервы у Мухи были крепкие. Спать ему приходилось и при минометном обстреле. Он знал, что если поднапрячься, отключить внимание, то можно спокойно заснуть. Но он знал также, по каким путям развивается мысль хама. «Если я пою громкую песню, а сосед не возмущается, значит, он меня боится. Спит он? Не смешите. Пою-то я громко, стараюсь. Какой уж тут сон? Стало быть, боится. А если он меня боится, имею полное природное право поиздеваться над ним так, как мне заблагорассудится». Поэтому Муха для начала свесился с полки и мирно предложил всем присутствующим посмотреть на часы и последовать его примеру — завалиться спать. Но его слова возымели совсем не тот эффект, на который Муха рассчитывал. Наиболее словоохотливый из работяг, тот самый, который склонял его к пьянству, видимо, атаман этого казачьего войска, лишь покосился наверх на Муху, еще решительнее взмахнул рукой, и три прочищенные спиртом глотки вывели опопед горою, степом долыною, козаки идуть. Муха перевернулся на спину, пригладил волосы, вдохнул побольше воздуху и толчком выбросил из себя слова: «Алло, певцы! Кому сказано, позатыкали хлеборезки!» Он ждал, что за этим последует взрыв, но ошибся. В купе воцарилась тишина. Неужели совесть пробилась сквозь эшелонированную оборону, воздвигнутую алкоголем? Нет, не совесть, увы, только недостаток решительности. Затем Муха прослушал все стадии полулегального классического мужского выпивона. Бульканье, чоканье, шепот, тост, легкие всплески, кряканье, стук стаканов о столешницу, за которым последовал длительный шепот. Очевидно, заговор.